Глава третья. С Украины уже не раз доносили о набегах жестоких изулусов ногайских. Крымский хан, по слухам, уже получил из Турции вещий подарок – халат и саблю. А это значит приказ к походу. И вскинулись крепкие татарские кони, и было еще не ясно, куда они ринутся, топча пределы российские. Кажется, через степи они помчатся на Кабарду. При дворе первым делом решили освободиться от областей, завоеванных в Персии, от Гиляни избавиться. Земли эти на море Каспийском, с таким трудом завоеванные, камнем висели на шее Анны Иоанновны. «На что мне Гилянь?» — говорила она Астерману. «Да и далеки эти земли. Солдаты в тех краях избалуются, чай. Пущай уж Надир забирает их обратно под свою руку». Астерман Востока не знал и боялся его. Гилянские провинции. Что ведал он о них? Жарко там, дух гнилой, клопы и клещи, мрет там много народу. И он поспешно согласился с царицей. «Ваше Величество, прибыли от тех краев никакой». «А убытку-то сколько?» — спросила Анна. «Очень много, но славы мало». «Вот видишь, Андрей Иванович», — обрадовалась Анна, — «так на что мне эта Гилянь? Эва у меня и своих земель не счесть». «Говорят, это Волынский», — втравил Петра в походы персидские. «У, проклятый!» Помилование Волынскому она еще не подписала. Но зато не уступала Берону и головы графа Ягужинского. Берон ходил эти дни как помешанный, твердя императрице неустанно. «Анхен! Русские должны знать, что я умею любить, но я умею и мстить. Неужели можно простить дерзость Ягужинского ко мне?» Анна Иоанновна выла в голос, как бабы на базаре. «Тебе Ягужинского отдай с головой, а где мне взять еще такого слугу? Ведь он прокурор имперский, за меня от скорпионов верховных был в железо вкован». Берон решил добиться своего. И для этого у него козырь был верный. Он знал, как сильно Астерман ненавидит Ягужинского. «Вот вы, — сказал он императрице обозленной, — всегда верите Астерману. Спросите у него, так ли уж необходим для славы вашей этот разбойник Ягужинский?» Он был уверен. Астерман так и схватится за топор. Сообща они разложат на плахе шумливого Пашку. В покой императрицы был срочно вызван Астерман. Опять умирающий. Поверх вороха одеял лежали его восковые пальцы. «Ягужинский необходим», — заверил Анну вице-канцлер. Берон опешил. Вот этого он никак не ожидал. Напряжение ума, интриги, конъюнктуры. «Уступить нельзя», — быстро соображал вице-канцлер. «Сегодня голова Ягужинского, а завтра этот кобель потребует у Анны моей головы, моей головы мудрого Астермана». «Ах ты, шарлатан!» — заорал на него Берон, опомнясь. «Долго ли ты еще будешь дурачить меня и ее величество? Тебе давно уже никто не верит? Сними свой козырек и покажи свои бесстыжие глаза!» Астерман не двинулся в коляске, но по щекам его, серым и впалым, вдруг градом хлынули слезы. «Оставь Андрея Ивановича! Не мучи его!» — заплакала и Анна Иоанновна. «Чего ты хочешь от нас?» «Я уже ничего не желаю в этом подлом мире!» — воскликнул граф Берон. «Но пусть этот человек только посмеет взглянуть на меня!» «Что ж», — тихо ответил Астерман, улыбнувшись, — «я могу поднять козырек. Но вид моих глаз вряд ли будет приятен вашему величеству и вашему сиятельству, господин Берон». И козырек он сдернул. Вот оно, лицо трупа, натертое фигами. Глаза, заплывшие гноем, бестрепетно взирали на графа Берона. «Закрой!» — велела Анна Иоанновна в отвращении. «Ягужинский, повторяю, необходим, как генерал-прокурор империи». Удар ладоней по ободам колес, Астерман ловко подъехал к Анне. «А почему бы, — спросил вкратчиво, — не послать Ягужинского послом в Берлин?» Спросил и весь напрягся. Никто, Ни Анна, ни Берон, никто из этих балбесов не догадается, что задумал великий Астерман. Но при королевусе прусском, — опешила Анна Иоанновна, туго соображая, — уже есть посол, Михайло Бестужев-Рюмин. Его в Стокгольм, — рассудил Астерман. Анна Иоанновна умоляюще глядела на Берона. Берон грыз ногти. Астерман, усмешку затаив, выжидал. «Хорошо», — поднялся фаворит. «Я согласен. Посылайте его хоть в Китай, но чтобы я не видел более низкой физиономии Ягужинского. Я так не могу жить далее. Или я, или он». Теперь Анна глядела на Астермана вопросительно. «Вот те раз», — сказала, себя по бокам шлепнув. «Договорились, хоть из дому беги. Ягужинского в Берлин, а кто же тогда в прокурорах империи?» Астерман доплел свою паутину до конца. «Ягужинский и останется генерал-прокурором». Тут Берон не выдержал, расхохотался. «Ягужинский и там, и здесь, и посол, и генерал-прокурор? Прав Волынский, плывем каналами дьявола». «Око Петрова», — отвечал Астерман спокойненько, — «из Берлина еще лучше разглядит грехи наши, а королеву спрусский». Но тут влетел Рейнгольд Левенвольди сияющий. «Ваше Величество, из Петербурга гость!» «О чудо!» На пороге, словно влитый в пол, стоял громоздкий истукан. Ботфорты сверкали на нем, лосины поскрипывали, чистенькие, и палашом он салюты учинял, безжалостно и дерзко рассекая воздух. «Миних!» — вскрикнула Анна, рванувшись вперед. Палаш отринулся к ноге, плашмя прилег к ботфорту. «Я буду счастлив», — заговорил Миних, сразу идя на штурм. «Видеть ваше бесподобное величество в Петербурге! Ладожский канал — это великое произведение вашего царствования. Оно осенит вас в веках, и благодарная Россия, может, упомянет когда-либо и мое великое имя рядом с вашим именем, наивеличайшим». «Умеет льстить, оставаясь грубым», — заметил Астерман. «Что ж», — сказал он, — «великое царствование государыни наше имеет право избирать великих героев. Пусть и Миних тоже будет великим, не так ли?» И, презрев всех, выкатился. Берон дружелюбно хлопнул Миниха по груди и ушиб себе руку. Под кафтаном генерала-аншефа скрывались латы. Миних был непробиваем ни интригами, ни пулями. «Ваше Величество», — поклонился Берон, — «я оставляю вас. Однако, не уступив мне в Ягужинском, вы уступите мне в Волынском». Анна Иоанновна, кося глазами, согласилась. Теперь граф Берон нахваливал себя перед русскими вельможами. «Я спас Волынского от виселицы. Благодарности от него не жду. Я поступал как христианин». Ягужинского скоро из тюрьмы выпустили. Велели в Берлин отъехать послом. Павел Иванович всю ночь перебирал свои бумаги заветные. Наутро сгреб их в кучу и нагрянул к Миниху. «Бурхард Христофорыч», — сказал ему, — «небось уведомлен, каково меня сгрызли тут». «Так я до тебя. Дело сердечное. До всей России касаемое. А мне его завершить не дадут, потому как ныне упал я шибко. Тебе же оно, дело это, только славы прибавит». «Славы у меня и без того много», — отвечал Миних, гордясь. «Однако покажи. Я и сам проектами полон, и мост через Балтику хочу перекинуть, и Китай замышляю покорить. Я ведь все могу». Ягужинский вручил Миниху свои проекты об образовании юношества на Руси при корпусах кадетских, где бы воспитывать дворян воинский и гражданский. Вздохнул. «А я в Берлин отбываю. Стану там пиво разные пробовать». Миних был на руку горяч и разумом вспыльчив. «Когда еще мост через Балтику построится? Европа-то не ждет. Она в надежде взирает на Миниха, и надобно ее поразить». Гуляя как-то с императрицей по саду Головинскому, Миних воткнул в сугроб свою громадную трость. Воскликнул весь вдохновенный. «Не сойду с места сего, мать моя и благодетельница! Знай же, что Петр Великий говорил, будто только един я скрасил убогие дни его последние. И мечтал великий государь отплыть со мною от пристани в Петербурге и сойти на берег как раз на этом месте. Вот тут, где ныне моя дубина торчит, матушка. «Что ты ныне желаешь?» — спросила Анна, пугаясь. «Полон я прожектами, мать моя, когда-нибудь лопну от них, как бомба. Саксонцы и баварцы уже переняли от Пруссии корпуса кадетские. Не пора ли и нам по чину их следовать? Генерал фельцехмейстерства желаю я так же, чтобы дело пушечное подъять на Руси. Генерал фельдмаршалства желаю так же, дабы горячность моя к битвам не охладела». Миних съедал по сотням блинов сразу. С маслом, с медом, со сметаной, с икрой. Выпивал аншеф целый анкерок настоек и, расстегнув золотой пояс на тугом животе, угрожал России страшными проектами. «Версаль, — говорил он, — будет у стен Шлиссельбурга. Это я вам обещаю. Сады, каскады, фермы, бабы в сарафанах, качели. Куда ни глянешь, качели, качели, качели. Все деревни закачаются. Да, имею еще некоторые соображения. Но дабы не вредить безопасности государства, о них прежде молчу. Но ждите!» Астерман даже не заметил, как Миних вдруг стал самым близким человеком у царицы. Это опасно. Желая забежать вперед, он тоже приласкал Миниха, советуясь с ним о создании кабинета. Он даже предложил грубияну посткабинет министра. Но Миниха на патоке не проведешь. Аншеф сразу раскусил, что главным в кабинете будет Астерман, а Миниху всегда хотелось быть только первым. «Я буду первым», — заявил он честно, — «в делах военных». В один из дней пришли в комнату Иоганна Эйхлера молчаливые кузнецы. Расковали от цепей флейтиста. Астерман нежился в лучах триумфа, отдыхая от конъюнктур. «Как это удачно», — размышлял он. Берон остался в дураках, генерал-прокурор вроде бы и существует, но Пашки-то нету. Пашка в Берлине на пивах сопьется. А кто остался хозяином на Руси? Я, великий Астерман. Темные каналы кончились, и пора было выплывать на свет Божий. Кабинет станет главным законодательным учреждением в России. «Ваше Величество», — напомнил Астерман императрице, — «все зло на Руси исходит от коллегиальных замыслов. Бойтесь мнения общего, но дорожите исключительно одним мнением — своим». «Кого мыслишь в мой кабинет министрами посадить?» Астерман заранее решил, что сажать надо бы на тех, которые дурее всех, которые трусливее всех, которые богаче всех. «Ваше Величество», — отвечал он царице, — «канцлер империи граф Головкин, Гаврила Иванович, хотя и дряхал, но достоин той чести, да и князь Алексей Черкасский, муж пламенный, добродетелями украшен. На костях догнивающего сената был воссоздан собственный кабинет ее императорского величества. Поблизости от покоев Анны Иоанновны, рядом с покоями Берона, освободили угол. Истопник Милютин как следует прожарил печки, чтобы Астерман не мерзнул. Лакеи вперли сюда пышную кровать, взбили пуховые перины. Кабинет был готов. Сели за стол кабинет министры. И черепаха Черкасский долго в недоумении тугодумном озирал высокую кровать. «А кровать-то к чему здесь, Андрей Иванович?» «Как же», — пояснил Астерман, улыбаясь. «А ежели ее величество пожелает почтить нас своим присутствием?» И правда, пришла как-то Анна Иоанновна, посидела немного, потом туфли с ног сошлепнула на пол, сунулась в пуховые подушки. «Ну, министры, ну, родненькие мои, вы о делах важных тишком рассуждаете, а коли я задремлю, так вы уж потише. А вот берлога, так берлога. Именно о такой яме и мечтал граф Астерман». Теперь дела России двигались через кабинет. Черкасский спал, Головкин трусил, Астерман решал. Вся Россия отныне была в руках одного Астермана. Однажды как-то подсунулся к нему и Агашка Эйхлер. «Ваше сиятельство, а какой род службы мне поручаете?» «Флейтируйте пока, мой друг, флейтируйте», — обнадежил его Астерман. «Со временем вы мне понадобитесь на большее. Я вознесу вас, преданный Иоганн, столь высоко, что с высот кабинета вы обозрите всю Россию. А сейчас», — закончил он без пафоса, — «езжайте до Ренгольда Левенвольде, обергофмаршал мне нужен». Прямо от вице-канцлера Ренгольд Левенвольде отправился в дом князя Черкасского просить руки его дочери Варвары Алексеевны, которая давно считалась невестой поэта Антиоха Кантемира. Черкасский, коли гвоздь надо было вбить в стенку, и то годами не мог решиться, вбивать или не вбивать. А тут такое. Громадное курфюршество князя уплывало в руки курлянского оборотня. «Ее величество», — безжалостно добил его Ренгольд, — «желают брака вашей дочери со мною». Воле царицы перечить не станешь, и скоро Ренгольда обручили с богатейшей невестой России. «Ну что ж», — сказала при этом тигрица Варька, — «коли золотого осла по мне не сыскалось, так пущай уж так, и налива я тоже согласна». Так начал Астерман расправу с Кантемиром, бил прямо в сердце. И справедливо писал князь Антиох. «Зачни с Москвы до Перу, с Рима до Китая, не сыщешь зверя столь, как человека злобно». А ведь помазали его милостями изрядно. Стал Кантемир при Анне Иоанновне богатым помещиком земель барянских и нижегородских. Земли в тех краях сытые, жирные, лесные, пашенные. И невесту его, Варьку Черкасскую, царица заметно отличала. Дозволила ей носить в прическе локоны, что другим девкам при дворе было строго заказано. За вину такую их на портомойню отсылали, где они штаны солдатские выстирывали. Но теперь все разом пошло прахом. «Высокая степень, — говорил Кантемир, — да и богатства редко без беды бывают. И всегда неспокойны. А кто в тишине от суеты мирской далече, будет малым доволен, тот и достоин называться философом истинным. Уехать бы». К этому времени британский консул Клавдий Ронда начал трясти при дворе образцами сукон. Был он купчина хоть куда, чего только не вытворял с этими сукнами. Мочил их в уксусах, рвал шпорами, протыкал шпагою, палил над свечой и давал нюхать изгарь миниху. И все это за тем, чтобы доказать неопровержимую истину: британские сукна намного прочнее прусских. Анна Иоанновна тоже сукна щупала и жалась, денег не было. «О, — восклицал консул Ронда, — Англия богата, и деньги ей не нужны. Только пусть Россия откроет для наших кораблей Ригу, Архангельск и Петербург. И не надо нам денег, — повторил он, добавив, — у вас нет золота, но зато много воска, дерева, пеньки, смольчуги, льна и смолы. Анна Иоанновна показала сукно Ивану Кириллову, что был членом в комиссии о коммерциях. Он тоже сукно похвалил. «Оно бы и ладно, — рассуждал Кириллов. — Да не ущемит ли сия коммерция прибыли купцов российских? Может, ваше величество, еще помучаемся, а скоро и сами начнем сукна валять отличные. И воск, и дерево отдай, а взамен бутылки да пуговицы получишь». Но в комиссии о коммерциях опять Астерман был главным. «Мануфактуры российские, — отвечал он по-немецки, чтобы слов не выбирать, — внутреннего рынка и того обеспечить не могут». Клавдий Ронда своего добился. Дорога из солдатского сукна превращалась для Англии в шелковую дорогу. Транзит через всю Россию в Персию, на восток, прямо в Индию. Вот чего он добился. Теперь Россия была закована в две цепи сразу. Веной в политике, Лондоном в торговле. Клавдий Ронда, мужественный и умный, сделался при дворе своим человеком. Признав его на Москве как посланника, надо было готовить русского посла в Англию. Вот удобный случай избавиться от Кантемира. решил Астерман, но Анна Иоанновна, вице-канцлера, тут же высмеяла. «Придумал же ты, граф, кого послать? Да англичане чать молокососов не жалуют. Справится ли?» Астерман все заботы взял на себя. В карете вице-канцлера ехал князь Антиох на обед к английскому консулу. «Сколько же вам лет, дитя мое?» — спросил Астерман. «Увы, всего 22», — отвечал поэт. «Но по уму гораздо больше». После обеда Ронда отозвал Астермана в соседние покои. «Ваш кандидат, послы при дворе Сент-Джемском, вполне достойный молодой человек. Он разумен и знатен, но я не могу не выразить вам сомнения о его возрасте. Ведь это же мальчик!» 28 лет, — солгал с улыбкой Астерман. «Мы сорвали для вас, для англичан, самый роскошный цветок в России». Ронда, стукнув башмаками, учтиво поклонился. Потом, расщедрясь, велел зажечь вокруг дома иллюминацию. Жена консула, леди Ронда, не тратя времени, вязала мужу толстые носки. Глаза ее посматривали с умом, блестящие. Она молчала, но умела слушать. Леди Ронда прибыла в Россию давно, женой посла, который умер. Прибыл другой посол, она вышла за него, и он тоже умер. Теперь прибыл Клавдий Ронда, она стала его женою. Англичане, как олимпийцы в эстафете, передавали вместе с делами посольства и жену, уже обвыкшую в делах московских. Довязывая носок, леди Ронда слышала, как Астерман наставлял в уголку Кантемира. «А Россия, — шептал вице-канцлер, — еще не познала той силы, что кроется в печати европейской. Журналисты и газетеры тамошние имеют свободы кощунственной и пишут все, что в голову взбредет. А вам, мой друг, предстоит бороться с клеветой, которую они станут изливать на Ее Величество Анну Иоанновну». Леди Ронда собрала спицы и, отозвав мужа в сторонку, предупредила его, какова роль Кантемира в Англии. Консул ответил ей: «Он сломает себе лоб и ничего не добьется. Наша страна — свободная страна. Эй, люди, еще зажгите плошки на дворе!» Астерман, стоя возле окна, смотрел, как с шипением разгораются на заборах чадящие плошки, и незаметно загибал пальцы. Ягужинский, Кантемир, теперь Татищев. Царевна Прасковья Волочиножку, вдова генерала Дмитриева Мамонова, однажды среди глубокой ночи заорала: «Ой, понесла я! Понесла!» И тут же скончалась. Генерал Ушаков принес царице сожалительный комплимент по случаю смерти ее сестры и отъехал налегке в Измайловское. «Лаврентий Лаврентич, — сказал инквизитор старому врачу, — 5-го человека из дому Романовых, говорят, уморил ты рецептами своими. Ее Величество грозится истребить тебя, ежели еще хоть едина персона дома царствующего через твое лечение помрет». Ушаков насмердил страхом и отъехал. А Блументроста опять позвали в покои дикой герцогини Мекленбургской. «Кажись, — сказала Екатерина Иоанновна, сумрачно, на постели сидя, — вновь забрюхатила я. Делай!» Блументрост упал на пол, весь сотрясаясь от рыданий. «Ваше высочество, избавьте меня! Не могу! Не могу!» Герцогиня пихнула его ногой. «Делай!» Сказала так, что из-за спины ее вдруг пахнула на врача холодом застенка и качнулась угловатая тень дыбы. В эти дни на гололеде улиц московских споткнулся Тимофей Архипович и помер сразу напротив кабака Неугасимого. Анна Иоанновна восприняла смерть юродивого как горе всенародное. Велела с Тимофея Архиповича парсуну писать и портрет юродивого в спальне у себя повесила. Теперь, когда она грешила с Бероном, то из угла, сурово и строго, взирал на нее Архипович.